Глава 36. Кинта. На другом берегу океана резко проснулась Кинта. Она задремала на рабочем месте, но вдруг почувствовала, что Твен здесь, в одной комнате с ней. Он стоял на чердаке миссис Дэвенпорт и напевал песню «Звездного света». Еще немного, и она дотянется до него, пригладит ему волосы, нежно прильнет губами к его губам. Когда Кинта открыла глаза, Твен исчез. Медленно, с большим трудом, Кинта поднялась. Порез на подбородке пульсировал. Кости в последнее время ощущались как-то неправильно. Теперь они с трудом помещались под кожей и болели так, словно сгорали у нее внутри. Осторожно дрожащими руками Кинта коснулась длинного пореза на подбородке. Тем утром ноги у нее подкосились, едва она встала с кровати. Кинта лицом врезалась в край прикроватного столика и рассекла подбородок. Порезом раны не ограничивались. Руки, туловище и ноги у нее покрылись круглыми синяками и язвенными от укусов лунной змейки. Каждые несколько секунд ее тело сотрясал частый кашель, и Кинта харкала кровью. Остались раны и от допросов королевы и Дэймина. Кинта в буквальном смысле разваливалась. Она вытащила из себя столько нитей, что короткий сон каждые 2-3 часа стал необходимостью. К счастью, узор кружева для побега был почти сплетен. Чтобы завершить его, она вытащит из себя столько нитей, сколько потребуется. К тому же перенапряжение чувствовала не она одна. Последнюю неделю Кинта тянула звездные нити из Руби, Ани и Хлои. Все три девушки покрылись ранами и кашляли. Они ковыляли по мастерской и жаловались на боль в суставах. Аня тем утром не смогла встать с кровати. Кинта ненавидела себя за то, что сотворила с подругами. Чтобы задобрить королеву Матильду, она вытащила из девушек столько звездного света, что внутри у них, внутри у нее, что-то сломалось. Они когда-нибудь поправятся? Могут новые нити звездного света вырасти взамен извлеченных из организма? Снова медленно Кинта провела рукой по полотну кружева для побега. Оно было разложено перед ней на рабочем столе. Ей и девушкам нужно было бежать с Эксилии, пока в организмах есть что спасать. На кружеве для побега Кинта изобразила замок у моря, полный открытых дверей. Эта часть узора была сплетена так тонко, что двери получились размером с ноготок Кинтиного мизинца. Изобразила Кинта и лодку, ждущую у дворца, а в нижнем углу — символ любви и парня, стоящего у входа в лавку. Нелепо было надеяться, что Твен и лавка Вермилион появятся лишь потому, что ей так хотелось. Но, наверное, в этом заключалась суть желаний. Они зачастую лишены смысла. Но что желанно, то желанным остается. У Кинты желаний было много. Обессиленно вздохнув, она взяла иголки и начала плести. Дверь мастерской заскрипела, потому что кто-то повернул ключ в замке. Кинту и других девушек заперли с их работой. Ведь королева Матильда объявила плетение кружева и звездного света государственной тайной. Еду кружевницам приносили. Раз в день им позволялось гулять у моря в сопровождении вооруженной охраны. Во всех отношениях девушки были пленницами. Когда дверь открылась, Кинта бросила на кружево для побега кусок синей ткани, а его прикрыла кружевным полотном, которое плела для королевы. Кружево должно было хранить красоту Матильды до конца ее дней. Узор был затейливым, утомительным в исполнении. Сработает ли звездная магия, Кинта точно не знала. Ей просто хотелось благодаря ему выиграть время, чтобы сбежать вместе с другими девушками. «Восхитительно!» — — похвалил зашедший в мастерскую Дэймон. Он огляделся по сторонам, заметив, что Хлоя и Руби работают медленно, а Аня вообще спит. «Что это с ними?» «Наверное, протестуют против того, что ради плетения кружева их заперли в четырех стенах», — огрызнулась Кинта. Собрав всю свою силу, она поднялась, чтобы встретить Дэймона стоя. Ненависть к нему и к королеве росла в ее душе день ото дня. «Все вопросы к королеве. Я только приказы выполняю». «Приказ сидеть в заперти ни к чему хорошему никогда не приводил», — пробурчала Кинта. «Девочки устали. Мы посменно работаем ночью, потому что сделать нужно еще очень много». Кинта так и не сказала королеве Матильде, что они вытаскивают звездный свет из себя. Она поняла, что, едва раскрыв ее секрет, королева начнет дергать звездный свет из всех бедолаг своего королевства. Конца этому не будет. Поэтому Кинта не могла допустить подобное. Нести ответственность за все эти смерти она не желала. Не то чтобы королева с Дэймоном не пытались выведать ее секреты. Синяки от их предыдущего разговора еще не зажили. Дэймон пригладил бородку. «Объясни, откуда берется звездный свет, и мы всех вас отпустим». «Так же, как королева обещала отпустить нас, когда мы сплетем достаточно кружева». Дэймон пожал плечами. «Как только узнаем твой секрет, мы сможем плести кружево сами. Ты нам больше не понадобишься». «Это мой секрет», — прорычала Кинта. «Передай королеве, что мы унесем его в могилы». Кинта с девушками долго обсуждали это предложение. Хлоя хотела раскрыть секрет Дэймону, но остальные девушки не доверяли ни королеве, ни ее послу. «Уверен, это можно устроить», — раздраженно заявил Дэймон. «Продолжайте работать. Королева хочет получить кружево вечной красоты в кратчайшие сроки». Он бросился вон из мастерской и захлопнул дверь. Долго стоять оказалось Кинте не под силу, и она рухнула на каменный пол мастерской. К ней кинулась Руби. «Ты в порядке?» Медленно с помощью Руби Кинта поднялась. «Да, все будет в порядке. Но здесь больше находиться нельзя. Передай другим, чтобы собирались. Завтра мы отсюда уйдем».